Еще накануне открытой воды не было, сжатые льды казались неподвижными. Скалистая терраса, с которой мы рассматривали окрестность, кончалась в километрах в трех к северу. За ней лежали утесы, достигавшие высоты 300–350 метров. Мимо них можно было пройти только по плавучим льдам. Появившиеся разводья и каналы угрожающе напоминали о том, что льды в любую минуту могут отодвинуться от берега. Встал вопрос, что делать? Направиться вглубь острова и искать проход через горы и ледники или возвратиться берегом к исходной точке маршрута и огибать остров с северо-востока? И в том, и в другом случае большой отрезок восточных берегов острова Большевик должен был выпасть из нашей съемки и остаться на карте в виде приближенной линии. Третий вариант – продолжать маршрут в прежнем направлении, выйти на вскрытые льды, подвергнуться угрозе быть оторванными от берегов и унесенными в открытое море, но все же попытаться пройти опасный участок и положить его на карту. Решение надо было принимать немедленно. Льды, случайно вскрытые страшным штормом, также случайно первым береговым ветром могли быть отнесены от берегов. Стремление не оставлять за собой неочерченные участки победило. Чтобы уменьшить опасность, надо было спешить. Однако, как часто случается, это легко было пожелать, но очень трудно осуществить. Чтобы попасть на первую ровную площадку льдов, надо было перебраться через самый мощный прибрежный вал Торосов. Мы направились к самой узкой его перемычке, но и здесь он достигал ширины 100 и высоты 8–10 метров. Я много видел до этого торошенных льдов, но то, что лежало перед нами, превосходило все ранее виденное. Метровый лед здесь был искромсан на отдельные льдины, и почти каждая из них стояла ребром. Торос представлял собой какой-то чудовищный непроходимый частокол. 4 часа без передышки мы работали топорами, скалывали и валили на бок отдельные льдины и вырубали ступеньки в других. Прорубались точно в лесной чащобе. В результате получился узкий извилистый коридор, через который можно было пробраться пешком, но никак не на санях. Настоящий бой только начинался. В бой не выходят без знамени. Пробив ледяной коридор и выбравшись на первую площадку, мы подняли здесь наш флаг. Красное полотнище зардело вызовом всем враждебным силам, символом настойчивости и воли. В рюкзаках начали переноску груза. 100 метров вперед с тяжелой ношей на спине и с шестом для равновесия в руках и 100 метров назад налегке. За обратный путь надо было отдохнуть. Сбросили меха, потом свитеры, работали в одних рубашках. Катился пот, пересыхало в глотке. Примус еле успевал растапливать воду для утоления жажды. Перенесли весь груз, потом сани. Попробовали пустить самостоятельно нескольких собак. Они попали в ледяные колодцы, беспомощно скулили и звали на помощь. Пришлось сделать еще много рейсов, чтобы каждую собаку перенести на руках. На переноску груза, саней и собак потратили еще 4 часа. В общей сложности 8 часов непрерывной работы на преодоление 100 метров. Не теряя ни минуты, двинулись к северу. Узкие полосы ровного льда то и дело пересекались с трещинами, прерывались новыми грядами торосов. Шли, лавируя, перебираясь через ледяные нагромождения, переправляясь через трещины. Льды скрипели, дышали, жили и передвигались. Появлялись новые разводья, закрывались старые. Там, где мы прошли час назад, чернели крупные пятна воды. Открытая вода появилась под утесами. Потянул береговой ветерок. Началась борьба за минуты и метры. Пришлось несколько раз изменять намеченный путь. Но отлогий берег был уже близко. Собаки, будто тоже чувствуя опасность, старательно тянули лямки. На 10-м километре миновали последний утес и вышли на новую береговую террасу. Победа осталась за нами. Впереди, к северу, горы отодвинулись вглубь острова. Берег сильно понизился. Вдоль него мы, очевидно, не встретим непреодолимых преград. А позади, вплотную к обрывам, на протяжении всех 10 только что пройденных километров, плещется открытое море. Усилившийся ветер отодвигает льды все дальше и дальше. Смотрим то на скалы, то на море, то на уходящие льды, то друг на друга. И все это молча. Устали, да и говорить не стоит. Мысли каждого понятны без слов. 19 мая 1932 года. Сутки пела метель, по-весеннему звонкая, голосистая, веселая, точно майский поток в сибирской тайге. Оборвалась она неожиданно на высокой резкой ноте. Ветер сразу ослабел. Только несколько отдельных вихрей помчались вдогонку за исчезающим вдали белым валом. Потом, как бы зачищая следы метели, с полчаса шуршала поземка. Наконец, успокоенно пошептавшись, снежные кристаллы замерли на поверхности сугробов. Наступил полный штиль. Вид лагеря почти не изменился. Только с подветренной стороны палатки клином вытянулся снежный занос, да скрылась под большим рыхлым сугробом половина своры наших собак. Я взял карабин и выстрелил в воздух. Сугроб ожил, зашевелился, местами вспучился, и, наконец, на его поверхности, точно цыплята, вылупившиеся из огромного яйца, показались удивленные собачьи морды. Псы были явно довольны своей уютной постелью.